Глава 23. Богоматерь твою, раз так. Я все еще сползаю вниз по скользкой обледеневшей траве, по осыпающимся кирпичам древней кладки. Сила тяжести увлекает меня с края шахты в чудовищный зев. Вопль! Замрите, не двигайтесь! Вашу мать, вы же съезжаете! Дело плохо, мне не спастись. Всматриваюсь в яму, охваченная слепым, беспримесным страхом. Сколько там глубины? В этой отработанной оловянной шахте. Да уж достаточно, чтобы разбиться насмерть. Достаточно, чтобы я расшиблась в лепешку. Альпинистские навыки в этой зияющей дыре в 10 футов шириной мне не помогут. К тому же на ледяных камнях и мокрой траве у меня нет ни малейшего шанса. Я упаду. «Помогите!» «Пытаюсь! Прошу! Замрите! Попробую вас вытащить!» Я замираю и жду. Жду, зажмурив глаза в молитвенном ужасе. Вот так я и умру. Глупая женщина, которая в глупой панике во время глупой вылазки бессмысленно металась по участку со старыми оловянными рудниками. Соскользну вниз и полечу в пропасть. Меня будет бросать из стороны в сторону, и я расшибусь об одну каменную стену, потом о другую. Я уже поддаюсь отчаянию, но тут вдруг чувствую сильные руки. Они тянут меня назад, тащат прочь от ужаса зияющей дыры. Слабоумие мое слегка отступает, я начинаю осознавать происходящее и, наконец, чувствую под собой твердую почву. Спасена. Приподнимаю голову. Мужчина отодвигается от меня. Я отползаю подальше от шахты. Медленно-медленно. Меня слепит фонарик. Мужчина отводит луч в сторону. Я переворачиваюсь на спину и приваливаюсь к большому замшелому камню. Втягиваю в себя холодный ночной воздух. Жива. Мужчина сидит рядом. Фонарик он положил на землю так, чтобы свет падал на нас обоих, но не бил в глаза. К горлу подступает тошнота, последствия страха. Я сплевываю, не слишком-то женственно. Мужчина говорит уже гораздо мягче. «Да вы вряд ли расшиблись бы». Слова звучат чуть невнятно. Судя по голосу, молодой и не вполне трезвый. Я снова сплевываю, во рту песок. Какое унижение. Меня спас деревенский пьянчушка. Хотя это все же лучше, чем умереть. Наконец я говорю. Какого хрена? Здесь открытый шахтовый ствол. Мужчина тихо смеется. Теперь я могу разглядеть его. Он похож на Малкольма, только моложе. Более худой, черты лица мягче и волосы светлее. Так значит... Это и есть брат. Тот самый Анфан Терибль. Добро пожаловать в Корнуолл. Здесь 1000 рудников, особенно в Пенуите. Разработки ведутся с начала новой эры. Я родилась в Корнуолле. Про шахты знаю, но они же законсервированы. Мужчина качает головой. Не все. Сотни так и стоят открытые. Так близко к жилью? Вы, наверное... «Каренза Брей?» А я все гадал. Корнуольский акцент чувствуется. «А вы, наверное, Майлз?» «Брат». Подавшись друг к другу, мы пожимаем руки. Самое странное в истории Корнуолла — знакомство. «Спасибо. Вы спасли мне жизнь». «Не за что». Но, как я и сказал, вы бы вряд ли расшиблись, поскольку шахта затоплена. Они тут все затоплены. Так что вы просто упали бы в воду, как камень. Бульк. Я обдумываю его слова, все еще судорожно глотая холодный ночной воздух. Но вода же ледяная, и выбраться из нее невозможно. Сколько времени понадобится спасателям, чтобы добраться сюда, и как бы они тащили меня из шахты? Майлз Тьяк дружелюбно пожимает плечами, сладко дыхнув на меня элем. «Верно мыслите. Вы бы все равно оказались в жопе. И в итоге все равно погибли бы, Так что я все же герой. Почему она не закрыта? Шахты, которые близко к жилью, засыпают. Они же опасны. А-а-а! Эту шахту обнаружили только в прошлом году после ноябрьских дождей. Небольшой оползень. Тут везде стволы. В XIV веке их не шибко старательно наносили на карты. Никто не рисовал схемы штолен. К тому же, он поводит лучом фонарика, чтобы мне было видно, здесь везде знаки. Поставили, пока шахту не законсервировали, как положено. Он прав. Теперь я их увидела. В ярком свете фонарика предупреждающие знаки. Проход запрещен, опасно. Открытый шахтовый ствол не приближаться. Я просто не заметила их в темноте. А еще вы очень эффектно навернулись через колючую проволоку, которую натянули как раз для того, чтобы вы туда не полезли. Ну, разумеется. Я вспоминаю ежевичный куст, поймавший меня. Оглядываюсь. Майлз прав. Нет тут никаких ползучих ежевичников. Зато есть колючая проволока, низко натянутая в несколько рядов поперек тропы. Достаточно, чтобы предупредить разумного человека, остановить собачника, не пустить заблудившуюся овцу. Я же зацепилась за низко натянутую проволоку и все равно рванулась дальше. Мне стыдно от собственной глупости. Какая же я дура. О, Господи, не говорите никому, пожалуйста. Я вроде как считаюсь разумным человеком, ученым. Не волнуйтесь, я никому не скажу, честное слово. Да и не такой уж я и спаситель. Сначала перепугал вас до смерти своими воплями. Стойте. Странный мужик шляется среди могил каменного века. Он качает головой и смеется, дыша элем. Да... «Надо что-то с этим сделать. Закрыть шахту как следует. Я просто растерялся, когда увидел, что вы направляетесь прямиком сюда». Он весело хмыкает. «Ну что, пошли домой? У меня есть фонарик. Он нас поведет. К тому же я умею пугать росомах». «Боже мой, да, идемте». Без Майлза Тьяка я, наверное, медленно утонула бы. Так что я радуюсь, когда он берет меня за руку и обводит вокруг скопления валунов. В парке он отпускает мою руку. Когда мы приближаемся к угрюмому балду, я поворачиваюсь к своему подвыпившему спасителю. «А вы? Почему бродите по пустоши по ночам?» Майлз неуверенно улыбается. «Теперь я вижу, что он... по-настоящему привлекателен, не броско, сдержанно красив. На вид лет 35, и в нем нет брутальности Малкольма Тьяка. Я тут на пару ночей. На выходные? Заглянул в Сарацин, выпил несколько кружек. За руль сесть не могу, к тому же я люблю ходить пешком». Если знаешь дорогу и у тебя есть фонарик, такая прогулка бодрит. Смертельный исход не обязателен. Я позволяю себе рассмеяться. В основном от облегчения. Мы входим в теплую кухню. Майлз включает свет, а потом кофеварку. «Значит, брат сказал, чтобы вы пожили здесь?» — спрашивает Майлз. «Получается, что да. Пока не знаю... где мне поселиться?» «Выбирайте главную гостевую комнату. Почтенное место. Если вам нужно освежиться, то это вторая дверь по правую руку на втором этаже. Там прекрасная большая ванна». Мысль более чем привлекательная. «Спасибо». «А потом спускайтесь. Выпьем чего-нибудь. Вайсбер, шнапс или джин». Часов в 7. Я слишком устала для дальнейших разговоров, поэтому, взяв сумку, отыскиваю телефон и направляюсь к лестнице. Медлю в замешательстве, словно забыла, где гостевая комната. Оборачиваюсь, смотрю на ярко освещенную кухню, сияющий прямоугольник двери, окаймленный темнотой. Майлз оживленно говорит по телефону, Лицо хмурое, даже сердитое. Как ни крути, посторонняя женщина едва не погибла в шахте, принадлежащей его семье. Ничего хорошего Тьякам это не сулит. Конечно, он звонит предупредить. «Мы обязаны запечатать шахту. Надеюсь только, что моего имени он не упоминает». Я поднимаюсь, иду по коридору. Вот и вторая дверь справа. Я пропустила ее, когда обходила дом, и с тревогой думаю, что за дверью может оказаться какой-нибудь затянутый паутиной готический кошмар. Но нет, здесь красиво, даже роскошно. Современная, со вкусом подобранная мебель, жизнерадостные абстрактные картины с намеком на море, а ванная очень уютная, не хуже, чем кухня. Оглядывая все это, я испытываю легкое чувство вины. Роскошь не моего уровня. Я чувствую себя как человек в гостинице, которую он не может себе позволить и потому старается не думать о счете. Я набираю в ванну и погружаюсь в душистую пену, гоня прочь страшные воспоминания этого дня. Потом заворачиваюсь в большое мягкое полотенце и ложусь на кровать. Ненадолго, на пару минут. Свет тускнеет. Просыпаюсь в полутьме. Внезапно. Ощущаю дискомфорт от того, что уснула в непривычное время. Не сразу понимаю, где я. Сколько времени? Проспала, наверное, часов 6 или 10, и сейчас 3 часа ночи. Что меня разбудило? Голоса. Вот что. Я слышу тихий гул голосов, словно привидения обдумывают, будить меня или нет. А потом до меня доносится звон бокалов. Где-то пьют.